значительное место историк отвел описанию Оландского конгресса 1717 года и дипломатической истории в последний период Северной войны, завершившейся подписанием в 1721 году Ништадтского мирного договора между Россией и Швецией. Используя обильный фактический материал, Сергей Михайлович Соловьев хорошо показал ту сложную международную обстановку, в которой приходилось действовать русским дипломатам. Как правильно отметил автор, в течение всего этого периода Россия настойчиво стремилась к скорейшему заключению мирного договора с Швецией и прекращению тяжелой и кровопролитной войны. Однако агрессивная политика правящих кругов Швеции, а также враждебные позиции значительной части европейских государств способствовали затягиванию войны. Сергей Михайлович Соловьев верно отметил, что наиболее враждебную для России политику проводила Англия, опасавшаяся усиления ее влияния в Европе и стремившаяся сорвать мирные переговоры России со Швецией и расколоть Северный Союз. Особенно резко враждебную политику Англия стала проводить после Оландского конгресса. Примечание. Смотри, Никифоров. Русско-английские отношения при Петре I. Москва, 1950 год. Фейгина. Оландский конгресс. Москва, 1959 год. Сборник «История международных отношений накануне и после Полтавы», Москва, 1959 год. Характеризуя дипломатическую историю Северной войны, Сергей Михайлович Соловьев правильно отметил усиление международного авторитета России после ее победы над шведской армией в Полтавском сражении, когда преславная Виктория обнаружила всю силу России и ее новое значение в европейской семье народов. «После Полтавской победы, — писал историк, — Венский двор должен был взглянуть на Россию другими глазами. Именно это обстоятельство заставило Францию изменить свою позицию и пойти на некоторое сближение с Россией. Поражение Швеции в Полтавском сражении явилось переломным моментом в ходе Северной войны. Первенствующее здесь значение Швеции после Полтавской битвы перешло к России». Историк правильно отметил, что союзники России в борьбе против Швеции часто нарушали свои обязательства, что вело к затяжке Северной войны. В то же время Россия неоднократно выручала их в затруднительных случаях. «Я всегда», — цитирует автор слова Петра I из его письма к датскому королю, — «был и есть готовым своим высоким союзникам все, что интерес общий требует, вспомогать, что всегда с моей стороны исполнено». Однако в целом освещение ряда важных вопросов истории Северной войны Сергеем Михайловичем Соловьевым не может полностью удовлетворить современного читателя. Как и в предшествующих томах истории России, автор увлекся изложением дипломатических документов и почти полностью опустил материал о военных действиях России и ее союзников после Полтавского сражения, если не считать беглых упоминаний о победе русского флота над шведским в Гангутском и Гренгамском сражениях и экспедиции русского флота летом 1717 года в Швецию. В результате автору не удалось показать значение военно-морского флота России во второй период Северной войны. Нельзя согласиться с его тезисом о том, что после Оландского конгресса дипломатическая борьба разгорелась с новой силой и далеко оставила за собой борьбу военную. Как показали работы советских историков, после разгрома основных сухопутных сил в Полтавском и других сражениях Швеция сохраняла сильный военно-морской флот на Балтийском море. Поэтому Россия усилила свой парусный и галерный флот. При его содействии русская армия, нанеся несколько поражений шведам, оттеснила их к западным границам Финляндии. Гангутская победа русского флота показала всему миру, что Россия стала сильной морской державой. Шведский флот после этого перешел к оборонительной тактике. Распад Северного Союза и неудача Аланского конгресса привели к тому, что в 1717-1720 годах Петр I стал более решительно использовать флот в боевых операциях в Швеции. Благодаря усиленному строительству кораблей к 1720 году русский флот стал вдвое превосходить шведский. Усиленные действия России на море ускорили завершение Северной войны. Примечание. Смотри, Тельпуховский, Северная война, 1700-1721 годы. Полководческая деятельность Петра I. Москва, 1946 год. Сергей Михайлович Соловьев подробно изложил содержание основных статей Ништадтского мирного договора, но не сумел показать в полной мере его значение, в том числе и для исторических судеб народов Прибалтики. Примечание. Смотри, Никифоров, «Внешняя политика России в последние годы Северной войны», «Ништадтский мир», Москва, 1959 год. В этом проявилась классовая ограниченность буржуазной методологии автора, обычно игнорировавшего в своем труде историю нерусских народов Российской империи. Великодержавные тенденции перешли к нему от дворянской историографии, отрицавшей роль нерусских народов в истории России. Освобождение от гнета шведских феодалов, эстонцев, латышей и карел, связанных вековыми узами с русским народом, и присоединение их к России имело для этих народов прогрессивное значение, несмотря на гнет царизма и русских помещиков, так как присоединение содействовало дальнейшему развитию их экономических и культурных связей с русским народом. Примечание. Смотри, Зутис. Политика царизма в Прибалтике в первой половине XVIII века, Москва, 1937 год. Его же Остзейский вопрос в XVIII веке, Рига, 1946 год. Сборник из истории эстонского народа в годы Северной войны 1700-1721 годов. Таллин, 1960 год. Сборник